12:00. В 12 дня из библиотеки уходят лишь патентованные бездельники. 14. По пустынным камням портала ветер гнал сухой листок. Троллейбусные провода качались в светлом небе. Мазнув по нему глазами, прошли две филологички. Славка понял, что они филологички потому, что услышал спор о семантическом примитивизме Даля. На серой гранитной колонне карандашом были написаны стихи. «Миры вращаются в мирах, планетная система картотек и фолиантов лишь просто включена в огромный мир другой из дальних океанов, островов и неизвестных мне космических гигантов». Дрёха, Катя с соседской Маркашкой громко дразнили неизвестное лицо во втором подъезде. Когда Славка вошел, неизвестное лицо крикнуло сквозь дверную щель. «А мне папка гончий велосипед купил!» Увидев Славку, Катя притихла, но все-таки сказала достаточно громко. «И не бывает для детей гончих велосипедов!» Вообще, для 5 лет она была на редкость толковой девчонкой. Славка уже подымался по лестнице, когда она догнала его и крикнула. «А к тебе дяденька приходил, незнакомый!» Проходя мимо почтового ящика, Славка машинально выдернул задвижку. На пол упал ключ. Значит, мать уже ушла. На тумбочке лежала написанная карандашом записка от матери. «Слава, к тебе приходил какой-то мужчина. Говорил, что тебе надо ехать каким-то тайфуном. Еще рассказывал про лиственницы. Ничего не понимаю». Славка покрутил записку. «Лиственницы, тайфуны, чепуха сплошная». Он положил записку на тумбочку, налил в чайник воды, поставил чайник на плитку. Голова все-таки болела. Спираль начала тихо пощелкивать, нагреваясь. «Верь в интуицию, если она настораживает», – неожиданно решил Славка. Он подошел к телефону. По голосу он узнал Миху Ступоря, ихтиолога из соседней лаборатории. «Ты знаешь, что такое мир бризов и тайфунов?» «Так сейчас кругом миры. Мир фантастики, мир букинистов, мир искусства. Осталось узнать, где кончаются миры и начинается жизнь», — хладнокровнейшим голосом ответил Миха. «А лиственницу знаешь?» «Хвойное дерево Лярикс. Подробнее в справочнике Мамушкина». «Значит, ты ничего не знаешь», — вздохнул Славка. «Чернышов там?» «Не», — сказал Миха. «У него доклад завтра. Думаешь, он?» «Что он?» «А ты о чем?» «Будь», — сказал Славка. «Ага, будь», — сказал Миха. Они оба выжидательно молчали в трубку. У Михи были железные нервы. Славка отошел от телефона. Голова все-таки болела. Славка поискал пирамидон, вздохнул, лег на диван и решил, что завтрашний разговор с Байдерой он начнет с недавно прочитанной статьи. Статья была о машинном реферировании. То, чем меня заставляют заниматься 2-й год, сейчас великолепно делают машины. 15. Высочайший эмоциональный взлет духовных сил, обусловленный глубоким чувством к любимой женщине как объекту, олицетворяющему высшую гармонию мира, в том виде, как она представлялась художником тех времен, дали нам множество поистине прекрасных произведений искусства. Данте и Лаура, феерический взлет пожилого Гёте в результате любви к молодой девушке, платоническая любовь Бальзака. Все было правильно. страница 175 книги